Хто ці люди? Лекція для Лізель. Какими іменно людьми були Ганс і Роза Хуберман, вопрос не самый простой для решения. Добрыми? До смешного неосведомленными? Не вполне нормальными? Определить их опасное положение будет легче. Положение Ганса и Розы Хуберман. И вправду очень скользкое. Более того, пугающе скользкое. Когда в предутренний час ваше место проживания у самой колыбели фашизма явится еврей, вам, скорее всего, станет в высшей степени неловко. Тревожно, недоверчиво, паранойно. Тут все играет свою роль. Все ведет к ползучему подозрению. Последствия окажутся не самые благостные. Страх лоснится. В глазах он безжалостен. Удивительную вещь стоит отметить. Хотя этот переливающийся радугой страх так и тлел в темноте, они как-то сумели не впасть в истерику. Мама отослала Лизель. «Бет! Зауменш!» Голос спокойный, но твердый. Крайне необычно. Через несколько минут вошел папа и откинул покрывало на пустующей кровати. «Алле сгут, Лизель!» «Все в порядке?» «Да, папа. Как видишь, у нас гость». Лизель едва могла разглядеть в темноте рослость Ганса Хубермана. «Сегодня он будет спать здесь». «Да, папа». Еще через несколько минут в комнате был Макс Ванденбург, бесшумный и бесцветный. Этот человек не дышал, не двигался. И все же как-то перетек с порога на кровать и оказался под одеялом. «Все в порядке». Это снова папа. Теперь он обращался к Максу. Ответ Макса порхнул с губ, затем пятном плесени расплылся на потолке. Так ему было стыдно. «Да, спасибо». И он сказал это еще раз, когда папа занял свое обычное место на стуле у кровати Лизель. «Спасибо». Прошел еще час, пока Лизель наконец не заснула. Она спала прочно и долго. В 8:30 утра с минутами ее разбудила рука. Голос на конце руки сообщил, что сегодня она не пойдет в школу. Будем считать, заболела. Проснувшись окончательно, Лизель разглядывала незнакомца в кровати напротив. Из-под одеяла виднелось лишь кособокое гнездышко волос на макушке и ни звука, будто человек даже спать приучил себя тише прочих. С великой осторожностью Лизель прошагала вдоль спящего, выходя за папой в коридор. Впервые за все время и кухня, и мама дремали. Стояла какая-то ошеломленная, предначальная тишина. К облегчению Лизель продлилась она лишь пару минут. Появились еда и звук ее поедания. Мама объявила повестку дня. Усевшись у стола, она сказала: «Слушай, Лизель, папа тебе сегодня кое-что скажет». «Дело не шуточное. Роза даже не сказала свинюха. Личный подвиг самоограничения. Он поговорит с тобой, а ты слушай. Поняла?» Девочка еще не успела проглотить. «Поняла, свинюха?» «Уже лучше». Девочка кивнула. Когда Лизель вернулась в спальню забрать одежду, тело на второй кровати повернулось на другой бок и свернулось калачиком. Оно больше не было прямым бревном, вроде буквы «Z». Оно пролегало из угла в угол кровати, зигзагом через постель. Теперь в усталом свете Лизель увидела его лицо. Рот у чужака открылся, а кожа была цвета яичной скорлупы. Щеки и подбородок укрывала щетина, а уши твердые и плоские. Маленький, но кривой нос. «Лизель!» Она обернулась. «Пошевеливайся!» И она пошевелилась. В ванную. Переодевшись и выйдя в коридор, она поняла, что идти предстоит недалеко. Папа стоял у двери в подвал. Он очень слабо улыбнулся, зажег лампу и повел ее вниз. Среди кип свернутой холстины, в запахе краски, папа велел ей располагаться поудобнее. На стене пламенели слова —